В еврейском гетто с 7 сентября 1941 года по 6 июля 1943 года свыше 133 тысяч человек было замучено и расстреляно. Массовый расстрел населения имел место в пригородах города и в Ливенецком лесу. В Яновском лагере было уничтожено 200 тысяч мирных жителей. Наиболее изощренные методы жестокости применялись во время этого истребления как-то. Распарывание животов и замораживание людей в катках с водой. Массовые расстрелы проводились под музыкальное сопровождение оркестра, составленного из заключенных. Начиная с июня 1943 года, немцы проводили мероприятия, направленные к тому, чтобы скрыть следы своих преступлений. Они выкапывали из земли трупы и сжигали их, бросали кости в машины и использовали их в качестве удобрения. В начале 1944 года в районе Азаричей, Белорусской ССР, до освобождения ее Красной Армии, создали три концентрационных лагеря на открытом воздухе, в которые они поместили десятки тысяч людей из соседних местностей. Они привезли много людей в эти лагеря специально из тифозных госпиталей с целью заражения других заключенных и распространения заболеваний на территориях, откуда немцев изгоняла Красная Армия. В этих лагерях совершалось много убийств и преступлений. В Эстонской ССР они расстреляли десятки тысяч людей, и только в один день, 19 сентября 1944 года, в лагере Клога немцы расстреляли 2000 мирных граждан. Трупы они сожгли на кострах. В Литовской ССР имели место массовые убийства советских граждан, а именно в Панарах по меньшей мере 100 тысяч, в Каунасе больше 70 тысяч, в Алитусе около 60 тысяч, в Преное свыше 3 тысяч, в Вильямполе около 8 тысяч, в Мариямполе около 7 тысяч, в Таракае и в соседних городах 37 640 человек. В Латвийской ССР было убито 577 тысяч человек. В результате всей системы внутреннего распорядка, проводимой во всех лагерях, заключенные были обречены на смерть. Секретной инструкцией, озаглавленной «Внутренний режим в концентрационных лагерях», подписанной лично Гиммлером в 1941 году, предписывались суровые меры наказания для заключенных. Огромное количество военнопленных было расстреляно или умерла от холода и пыток. Б. Убийство и жестокое обращение, совершенные в различное время в период оккупации германскими вооруженными силами в различных местах в восточных странах и в Советском Союзе, кроме лагерей, упомянутых выше в пункте А. В Смоленской области уничтожено свыше 13 тысяч советских граждан. Так, возле деревни Холмец Сычевского района, когда немецким военным властям было предписано очистить от мин этот район по приказу командования 101-й германской пехотной дивизии генерал-майора Фислера, немецкие солдаты собрали жителей деревни Холмец и заставили их расчищать от мин дорогу. В результате взрывов мин все эти люди погибли. В Ленинградской области было убито и замучено свыше 172 тысяч человек, включая свыше 20 тысяч человек, которые погибли в Ленинграде в результате варварских артиллерийских обстрелов и бомбежек. В Ставропольском крае, в противотанковом рву, недалеко от станции «Минеральные воды», и в других городах были истреблены десятки тысяч людей. В Пятигорске многие были подвергнуты пыткам и преступному обращению, включая подвешивание к потолку и другие способы. Многие жертвы этих пыток были затем расстреляны. В Краснодаре около 6700 человек гражданского населения были убиты путем отравления газом в душегубках или были замучены и расстреляны. В Сталинградской области более 40 тысяч человек было убито и замучено. После того, как немцы были изгнаны из Сталинграда, было найдено больше 1000 изувеченных трупов местных жителей, на которых были следы пыток. У 139 женщин руки были мучительно скручены назад и связаны проволокой. У некоторых из них были отрезаны груди, уши, пальцы рук и ног. На их телах были следы ожогов. На трупах мужчин была выжжена железом или вырезана ножом пятиконечная звезда. У некоторых из них были распороты животы. В Орле было убито более 5000 человек. В Новгороде и Новгородской области многие тысячи советских граждан были расстреляны, погибли от голода и пыток. В Минске десятки тысяч граждан были убиты таким же образом. В Крыму мирные граждане были погружены на баржи, вывезены в море и потоплены. Таким путем было уничтожено свыше 144 тысяч человек. На советской Украине имели место чудовищные преступные акты нацистских заговорщиков. В Бабьем Яру, вблизи Киева, они расстреляли свыше 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков. В этом городе в январе 1942 года, после взрыва в немецком штабе на Дзержинской улице, немцы арестовали в качестве заложников 1250 человек, стариков, несовершеннолетних, женщин с грудными детьми. В Киеве они убили свыше 195 тысяч человек. В Ровно и Ровенской области они убили и замучили свыше 100 тысяч мирных граждан. В Днепропетровске, вблизи транспортного института, они расстреляли, а также бросили живыми в огромный овраг 11 тысяч женщин, стариков и детей. Каменец-Подольской области 31 тысяча евреев была убита и уничтожена, включая 13 тысяч человек, привезенных из Венгрии. В Одесской области было убито по меньшей мере 200 тысяч советских граждан. В Харькове около 195 тысяч человек было замучено, расстреляно или удушено в душегубках. В Гомеле немцы собрали местных жителей в тюрьму, подвергли их пыткам, затем привели в центр города и публично расстреляли. В городе Лида Гродненской области 8 мая 1942 года 5670 человек были раздеты догола, согнаны по 100 человек в одно место и затем расстреляны из пулемета. Многие были брошены в могилы еще живыми. Наряду со взрослыми нацистские заговорщики безжалостно истребляли даже детей. Они убивали их вместе с их родственниками, группами и поодиночке. Они убивали в детских домах и больницах, заживо хороня в могилах, бросая в огонь, протыкая их штыками, отравляя их, производя над ними опыты, беря у них кровь для немецких солдат, бросая их в тюрьмы, гестаповские камеры пыток и концентрационные лагеря, где дети умирали от голода, пыток и эпидемических заболеваний. 6 сентября по 24 ноября 1942 года в районе Бреста, Пинска, Кобрина, Дивина, Малориты и Березы-Картузской около 400 детей было расстреляно немецкими карательными отрядами. В Яновском лагере в городе Львове немцы убили 8 тысяч детей за 2 месяца. На курорте Теберда немцы истребили 500 детей, страдавших костным туберкулезом, которые находились на лечении в санатории. На территории Латвийской ССР немецкие захватчики убили 1000 детей, которые они привезли туда вместе с родителями из Белорусской ССР и из Калининской, Калужской и других областей РСФСР. В Чехословакии в результате пыток, избиений, повешения и расстрелов было истреблено в гестаповских тюрьмах в Брно, Сейме и других местах свыше 20 тысяч человек. Кроме того, многие тысячи заключенных были подвергнуты преступному обращению, избиению и пыткам. Как до войны, так и во время войны тысячи чешских патриотов, особенно католиков и протестантов, юристов, врачей, учителей и так далее, были арестованы в качестве заложников и заключены в тюрьмы. Большое количество этих заложников было убито немцами. В Греции в октябре 1941 года мужское население в возрасте от 16 до 60 лет греческих деревень Амилофита, Клистон, Кизония, Мисавунус, Сели, Анна, Кирезилион было расстреляно. Всего 416 человек. В Югославии были убиты многие тысячи гражданских лиц. Другие примеры даны ниже, в пункте «Д» – убийство заложников. «В» – увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство и для других целей. В течение всего периода германской оккупации западных и восточных стран германское правительство и германское верховное командование проводили практику увода физически здоровых граждан из этих оккупированных стран в Германию и в другие оккупированные страны для работы на положении рабов, на военных заводах и для других работ, связанных с военными усилиями Германии. В результате такой политики имели место массовые уводы людей для таких целей из всех западных и восточных стран в течение всего периода оккупации. Такой вот рабство противоречил международным конвенциям, в частности, статье 46 Гаагских правил 1907 года, законам и обычаям войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из уголовного права всех цивилизованных стран, внутреннему уголовному праву стран, в которых совершались эти преступления, предусмотренные статьей 6б Устава этого трибунала. Подробности увода в рабство приводятся только в качестве примера и не исключают предъявления в других случаях новых фактов. Первое. Из западных стран. Из Франции были произведены следующие уводы людей по политическим и расовым мотивам. Каждая партия состояла из 1500-2500 человек. В 1940 году – 3 транспорта, в 1941 году – 14 транспортов, в 1942 году – 104 транспорта, в 1943 году – 257 транспортов и в 1944 году – 326 транспортов. Угоняемые таким образом лица были помещены в ужасных условиях скученности, их снабжали одеждой в совершенно недостаточном количестве, давали очень мало пищи или не давали ее совсем в течение нескольких дней. Условия перевозки были таковы, что многие из угнанных умирали в пути. Например, в одном из вагонов поезда, который следовал из Компьена в Бухенвальд, 17 сентября 1943 года умерли 80 человек из 130. 4 июня 1944 года из поезда в Саарбурге были извлечены 484 трупа. В поезде, который отбыл 2 июня 1944 года из Компьена в Дахау, по прибытии поезда были найдены 600 умерших, что составляет 1/3 от общего числа лиц, находившихся в поезде. В поезде, следовавшем 16 января 1944 года из Компьена в Бухенвальд, в каждый вагон погрузили более чем по 100 человек, а мертвых и раненых сваливали в последний вагон в течение всего пути. В апреле 1945 года из 12 тысяч заключенных, которых эвакуировали из Бухенвальда, только 4 тысячи остались в живых к тому времени, когда маршевая колонна подошла к Регенсбургу. Период немецкой оккупации Дании, 5200 датских подданных были отправлены в Германию и там заключены в концентрационные лагеря и другие места.